Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция четвертая. Почему Россия – биполярная страна? И что это значит для нашей экономики? Есть такой анекдот, что человек, который рассказывает вам о себе – зануда. Человек, который вам рассказывает о других – сплетника. Человек, который рассказывает вам о вас – приятный собеседник. Вот я хотел бы немножко побыть приятным собеседником. Давайте мы поговорим уже не о культурных кодах, действующих в мировой экономике, а о нашей стране. Методы, о которых я говорил, они позволили нарисовать портрет России. И этот портрет оказался в чем-то чрезвычайно загадочным, а в чем-то неожиданным. Мы провели в течение 5 лет с российской венчурной компанией, с моими коллегами с экономического факультета МГУ, из Института национальных проектов, провели полевые исследования в ряде регионов страны и уточнили и проверили, насколько адекватен портрет России, ее социокультурных характеристик. И, пожалуй, самый поразительный вывод состоял в том, что мы смотрели очень разные регионы. Те, где исторически было крепостное право или не было. Мусульманские или христианские. Но характеристики оказались очень близкими. Нация сложилась. У нее есть черты, которые не сильно колеблются от региона к региону, несмотря на то, что и история, и религия вроде бы должны были такую связность картины нарушать. Если посмотреть на Россию на фоне других больших стран, то будет заметно, что мы больше похожи на немцев, китайцев и японцев, чем, например, на американцев. Но и тут есть существенное отличие, потому что у нас есть черты, которые не свойственны всем этим большим нациям. Если коротко говорить о специфике российского портрета, то я бы сказал, есть 3 специфические характеристики и 1 загадка. Во-первых, как и у китайцев, в известной мере японцев, у нас высокая дистанция власти. То есть мы относимся к власти как к символической ценности, руками не трогать, а не как к деловому партнеру. Но не это предельная характеристика, потому что в мире есть страны, где высокая дистанция власти еще более масштабно, чем в России. Мировыми лидерами мы оказываемся по уровню избегания неопределенности, боязни новых ситуаций, изменений. Если говорить о больших нациях, о наших экономических партнерах и конкурентах, которых я упомянул выше, то наше главное отличие от них в том, что они маскулинные нации, а мы феминные. Мы не настроены на массовое стандартизированное производство. В этом смысле наши конкурентные возможности лежат в других областях. Теперь о загадке. Индивидуализм-коллективизм – это характеристика, которая с точки зрения всех исследователей является самой ключевой и главной в культурах и сильнее всего воздействует на экономику. По данным исследований, в России средний индивидуализм, средний коллективизм. Я бы сказал, что эти результаты количественных исследований были предсказаны человеком, которого мы хорошо знаем как автора любимой детской книжки, я имею в виду Рэдьярда Киплинга. Но кроме того, что он написал «Маугли», он был офицером британской разведки, не очень хорошо относился к русским и сказал, что русские думают, что они самые восточные из западных наций, а между тем они всего-навсего самые западные из восточных. Мы по количественным исследованиям лежим на медиане, немножко смещенные в сторону коллективизма, то есть в сторону Востока. В этом смысле Киплинг вроде бы оказался пророком. Но непонятно вот что. Если это так, если и количественные исследования это подтверждают, то почему 2 века в России не утихают дискуссии между западниками и славянофилами, социалистами и либералами? Про что дискуссию? Про индивидуализм и коллективизм. Общинность или личность? совместные формы ведения хозяйства или конкурентное развитие. Почему эти дискуссии не утихают? И нам в развитии вот этих вот исследований характеристик России, влияющих на экономику, мне кажется, удалось найти неожиданный ответ на этот вопрос. Ведь что означает средний индивидуализм, средний коллективизм? Это можно интерпретировать двояко. Либо каждый из нас чуть-чуть коллективист, чуть-чуть индивидуалист, либо эти черты разделены в стране между разными людьми. И второй ответ оказался правильным, когда мы стали исследовать распространение индивидуализма и коллективизма в России. У нас две страны в одной. Коллективистская Россия, К-Россия, и индивидуалистическая Россия, И-Россия. Индивидуализм распространен в мегаполисах и от Урала на восток. Максимального значения индивидуализм достигает на Сахалине. Коллективизм доминирует в Поволжье, Южной России, вообще в большинстве территорий страны, как только мы исключаем из этой территории мегаполисы, потому что чем больше город, тем более индивидуалистические там установки. Мы биполярная страна с двухъядерной экономической культурой, с таким пространственным разделением и России, и К-России по типу населенных пунктов и по территории с запада на восток. Что это означает и какие возможности и проблемы несет существование двух ядер в российской экономической культуре? Слова индивидуализм и коллективизм имеют определенную коннотацию советского времени. Поэтому давайте немножко переопределим, что имеется в виду под индивидуализмом и коллективизмом. Мне кажется, лучше всего индивидуализм определил замечательный советский российский писатель Даниил Александрович Гранин. Он сказал ключевую фразу. В России можно сделать очень многое, если не спрашивать разрешения. На мой взгляд, это очень точное определение индивидуализма. Индивидуалисты – это люди, которые действуют, не спрашивая разрешения, которые способны гораздо более рисковым шагам, самостоятельным планам. А что такое коллективизм? Я бы сказал, что здесь тоже есть свое отечественное определение и понимание. Юрий Михайлович Лотман, советский и российский ученый, определивший, по-моему, очень многое в разных науках, писал о двух архетипах культуры. Архетипе договора, который свойственен Европе, а индивидуалисты, естественно, между собой договариваются. И архетипе отдания себя, которые, по мнению Лотмана, свойственны России. Вот это отдание себя, мне кажется, опять-таки очень точное культурное определение, что такое коллективизм. То есть это не слабость человека, который не решается что-то сделать и поэтому непрерывно согласовывает свои шаги. Это готовность пожертвовать, помочь, повзаимодействовать. Поэтому и индивидуализм, и коллективизм, они имеют на самом деле определенный положительный заряд для экономического развития. Поскольку это разные полюса, то они дают иногда очень странную среднюю температуру по больнице. Ну, например, по данным Всемирного исследования ценностей, спрос на демократию и на конкуренцию в России – принципиально ниже, чем не только у, скажем, Германии, Швеции и США, но и ниже, чем у Японии, Южной Кореи и Китайской Народной Республики. Как такое может быть? Два полюса генерируют разный спрос. Потому что полюс индивидуализма и Россия, она несет в себе возможность радикальных инноваций, предъявляет спрос на сетевые взаимодействия, на конкуренцию и демократию. А К-Россия, она несет в себе возможность инкрементных инноваций, кооперации, мьючелсов, то есть общей взаимной поддержки, больничной кассы, кредитные союзы и так далее, и так далее. Но при этом несет спрос на справедливость, а не на свободу, если говорить в терминах треугольника Кейнса, где свобода, справедливость и эффективность конкурируют друг с другом. Поэтому получается, что одновременно в стране предъявляется спрос на противоположные институты. И все это сходится на власти как арбитре. Фактически у власти есть два рычага. Для развития экономики надо работать с Россией, и это делает правительство. А для удержания политической стабильности надо опираться на Россию. И это делает политическая власть. Откуда это все взялось? Есть ли это результат того, что мы в процессе перехода и, скажем, и Россия растет, а Россия уменьшается? В длинные периоды, наверное, можно сказать, что и Россия растет, а Россия уменьшается, но я бы сказал, что если считать это таким органическим процессом, то конца ему не видно. Нельзя сказать, что через 10 лет и Россия будет настолько сильной, что она будет генерировать более значительные сигналы. Вряд ли это можно объяснить таким вот затянувшимся историческим процессом, хотя создатель теории цивилизации Сэмюэл Хантингтон назвал Россию разорванной страной. Он ввел это понятие не только для России, он говорил также о Мексике, в известном смысле о Турции. Что такое разорванная страна? Это страна, которая для того, чтобы сохранить свой суверенитет, принимает в себя определенные управленческие технологии и ценности от опасного конкурента, проводит такую резкую модернизацию. Но при этом вот эти новые ценности, они оседают в элитах, а страна в основном остается прежней. Вот это объяснение Хантингтона. Хантингтон описывает петровские реформы как способ сохранения суверенитета путем такой вот модернизации. Но мне объяснение Хантингтона кажется не единственно возможным, потому что двуцентричность существовала до петровских реформ. Новгород и Москва были двумя центрами. Я подозреваю, что это цивилизационная характеристика наличия двухъядерной культуры, потому что, напоминаю, что византийская культура, в отличие от западно-римской, она оказалась устойчивой, потому что она сочетала европейский источник в виде греческой и греко-римской культуры, несомненно, индивидуалистической, и восточное общество. Нашла способ симбиоза. Поэтому полагаю, что может быть и другое объяснение. И вот эта двухъядерность экономической культуры России удерживается тем, что страна так живет, постоянно воспроизводя индивидуализм и коллективизм, потому что такое индивидуализм в России? Это индивидуализм людей, которые решились покинуть свои регионы и переехать в мегаполис. Это уже решение. Решились уйти за Урал, осваивать новые земли. Это очень серьезное решение. Поэтому, с одной стороны, у нас такой индивидуализм беглецов в положительном смысле этого слова, потому что именно тот, кто переехал в большой город и начал строить заново жизнь или вышел на новое пространство, он, естественно, делает позитивную работу для страны. А с другой стороны, у нас есть коллективизм, который, между прочим, тоже не исторически природный, а отчасти заимствованный. В XIX веке этого не знали и очень полагались на русскую крестьянскую общину. Но сам механизм общины с круговой порукой – это импортированный институт через монгольское иго, попавший к нам из Китая. Это фискальный институт средневекового Китая, втянутый в Россию и консервировавший через круговую поруку общину, которая, скорее всего, иначе двигалась бы по-другому и по-другому бы эволюционировала. Что все это означает? Если по тем или иным причинам мы имеем устойчивое разграничение и России, и России, если мы понимаем, что это воспроизводится, то можем ли мы рассчитывать на то, что это будет не способом взаимной блокировки, а способом развития страны? В принципе, понятно, что Запад построил экономический успех на индивидуализме, а Восточная Азия – на коллективизме. Понятно, что и тот, и другой мотор могут вести к экономическому результату. Поэтому я бы сказал, что надо понимать Россию как двояко дышащую страну, как страну, которая способна и на то, и на это. И, в принципе, было бы, конечно, желательно, понимая вот эту моторную силу и индивидуализма, и коллективизма, построить двухмоторный самолет. Впервые в экономической истории попробовать движение на двух разных моторах, которые оба доказали, что они могут давать результат. Я бы сказал, что в нашей отечественной истории я знаю, пожалуй, один яркий случай, как и Россия, и Ка-Россия сработали вместе и сработали очень сильно. Это победа в Великой Отечественной войне. Потому что без самоотверженности Ка-России и без придумчивости и инновационности и России в этой немыслимой войне, немыслимо тяжелой, вряд ли можно было победить. В остальное время они существуют как блокирующие друг друга. Но мне кажется, что есть, по крайней мере, два варианта, как эту блокировку снять. Во-первых, я хочу напомнить, что Россия – это федерация. И это означает, что Конституция не препятствует усилению различий регионов. Если в одних регионах генерируется спрос в основном на институты справедливости, взаимопомощи, роли государства, а в других – демократии, конкуренции, сетевые взаимодействия и так далее, то, в принципе, это можно реализовать в рамках одной федеративной страны. Есть и второй вариант, на который, на мой взгляд, нас вытягивает само развитие. Я имею в виду агломерации. Потому что агломерации – это ведь не любое растущее городское образование. Это мегаполисы, которые становятся центрами притяжений для соседних областей, имеют очень высокую производительность, потому что там и институциональная среда другая, и возможности контактов, и возможность найти ресурсы или замены какого-то ресурса. И вот они втягивают коллективистские регионы в жизнь индивидуалистического мегаполиса. Я думаю, будут возникать симбиозы, где используются свойства одновременно и России, и Ка-России, и через маятниковую миграцию людей из коллективистских регионов, и через определенное разделение труда, потому что коллективистские регионы способны делать то, что не могут делать индивидуалистически. Я скажу, почему. В принципе, конечно, индивидуалистическая деятельность вроде бы связана с самыми низкими транзакционными издержками, потому что не надо ни с кем согласовывать, взял и пошел. Но особенность коллективистского мира состоит в том, что там то, что индивидуалисты воспринимают как издержки, коллективисты воспринимают как нормальную жизнь и общение. Ну, например, необходимость поговорить с тремя, четырьмя, пятью, семью людьми может восприниматься как обуза, не позволяющая развивать бизнес, а может восприниматься как определенного рода культура, как разговор на восточном базаре, как удовольствие, которое человек получает от общения. Поэтому разные отношения к транзакционным издержкам создают ситуации, когда это и произошло с Восточной Азией. Не считая какие-то вещи издержками, представители коллективистской культуры начинают делать то, на что не решаются представители культуры индивидуалистических. Что вот это все рассказанное означает для каждого из нас? Может ли это относиться к ежедневной человеческой жизни, к тому, что у нас принято называть микроуровень? Я думаю, что двухъядерность экономической культуры, одновременное существование и России, и Ка-России, объясняет главную психологическую и культурную проблему, которая есть в стране. Россия – это страна умных людей, но людей недоговороспособных. Недоговороспособность – центральная проблема российской жизни. И, полагаю, корнем этой недоговороспособности является как раз то, что культуры-то разные. Там по-разному понимаются обязательства, они по-разному обеспечиваются. И поэтому возникает общее ощущение ненадежности того, что ты не можешь рассчитывать, что обязательства будут выполнены. Можно ли это преодолеть? Можно ли перешагнуть через нашу эту великую недоговороспособность? Ну, в принципе, поскольку в коллективистской культуре один механизм поддержания обязательств, он связан с авторитетами для этого коллектива, а в индивидуалистической культуре другой, он связан либо с твоим личным обязательством, либо с обращением в официальные инстанции, суды, к адвокатам, то, конечно, эти механизмы неплохо совместимы между собой. Но думаю, что цифровизация открывает новую неожиданную возможность, потому что она позволяет выявить арбитров, которых признает и та, и другая культура. Выявить людей, слову которых их суждению по поводу того или иного спора. Будут подчиняться представители как и России, так и России, и позволить нам решить вот эту великую проблему русской недоговороспособности. Мне так кажется. В следующей лекции о том, какие возможности есть у России и как их использовать. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией ВЭБ РФ, которая финансирует крупнейшие проекты развития в России.